Расчет, финансовый план. Пожалуй, именно расчет долгосрочного финансового плана — тот рубеж, который отделяет человека, интересующегося информацией об инвестициях, от профессионального инвестора. Большинство жителей России, как в прошлом, не задумывалось об инвестициях и о возможности получать пассивный доход, так не задумываются об этом и сейчас. Наверное, то же самое можно сказать и о большинстве жителей всего земного шара. Однако, если взять тех же граждан Соединенных Штатов Америки, то инвестиции в паевые инвестиционные фонды имеются более чем в половине домохозяйств Соединенных Штатов. И хотя Роберт Киосаки критикует инвестиции в ПИФы за то, что от инвестора тут мало что зависит, все же более половины американцев откладывают часть своих доходов, чтобы реинвестировать их в рост экономики. Понятно, что потратить деньги на личное потребление было бы значительно проще. Но в долгосрочной перспективе инвестиции приносят гораздо больше пользы как для людей, которые ими занимаются, так и для экономики страны, куда вкладываются эти средства. С другой стороны, в период после Второй мировой войны у американцев чрезмерно развилась привычка жить в кредит, расплачиваясь за сегодняшнее потребление будущими доходами. Напротив, китайцы при росте доходов склонны в первую очередь не увеличивать потребление, а откладывать и накапливать больше средств на будущее. Дмитрий Шевцов в своей книге «Деловая кругосветка» пишет, что американцы по статистике экономят не более 2% от дохода, а азиаты около 60% заработка кладут на депозиты в местные банки. Эти деньги потом вкладываются в бизнес, которым занимаются те или иные члены семьи. Так в Китае и других азиатских странах личные сбережения становятся одним из важнейших двигателей экономики. Выходит, жители Соединенных Штатов и многих стран Европы обгоняют нас по массовости участия в инвестициях, а китайцы — по темпу наращивания сбережений. Что и говорить, откладывать 60% дохода в месяц — это круто. Только представьте, что при доходах 50 тысяч рублей вы откладываете 30 тысяч и живете на оставшиеся 20 тысяч. Не то чтобы такое было невозможно, но жизнь в этом случае придется вести весьма аскетичную. Однако нельзя сказать, что откладывать и сберегать более 50% своих ежемесячных доходов нереально. Например, я сам в последние годы трачу на все текущие и плановые расходы, включая крупные приобретения, выплаты по ипотеке, поездки за рубеж, от 20 до 40% своих доходов. Остальное направляю на инвестиции. А до этого в течение нескольких лет я направлял на инвестиции и выплаты за крупные приобретения не менее 50% ежемесячных доходов. Так что держать под контролем свои ежемесячные затраты на жизнь и направлять значительную долю доходов на сбережения и инвестиции у нас в России ничуть не менее реально, чем в Китае. Опять же, нужно понимать, что у абсолютного большинства китайцев доходов хватает только на элементарное выживание. Еще 10 лет не прошло с тех пор, как в Китае, наконец, была решена проблема голода. До этого продуктов просто-напросто не хватало на то, чтобы нормально накормить все население страны. Да и сейчас подавляющее большинство жителей Китая – малообеспеченные крестьяне. Их доходы ничтожны по сравнению с доходами строителя в Пекине, который вкалывает до 12-14 часов в день при зарплате $100 в месяц. Представьте, что из этих $100 60 идет на сбережение, а на оставшиеся $40 в месяц китаец живет. А что, если у него еще и семья? Как видите, у вас есть преимущество. ваши доходы в долларовом эквиваленте несколько выше. Что же до американцев, то основной их массе также не из-за чего завидовать. Слишком малая доля их доходов направляется на сбережения и инвестиции, и слишком велик груз кредитов, которые они на себя вешают, в случае наступления тяжелых времен для многих американцев единственный вариант — отказаться от того, что они набрали в кредит, начиная с дома или квартиры и заканчивая машиной и мебелью. Иначе им никаких сбережений не хватит, чтобы расплатиться за взятое в кредит имущество. У каждой страны и каждой культуры есть свои преимущества и недостатки. В конечном счете, все зависит от вас. Если вы твердо решите заняться инвестициями и несколько лет будете прилагать к этому достаточно ощутимые усилия, то неизбежно станете успешным инвестором. Ключ к успешным инвестициям – многолетние существенные усилия. Инвестиции – это марафон, а не стометровка. Поэтому даже среди тех, кто задумывается об инвестициях, большинство так и не становятся настоящими инвесторами. Все заканчивается тем, что люди рассматривают различные инвестиционные варианты, но сделать решительный шаг так и не осмеливается. Позже, когда много времени и возможностей уже упущено, они все-таки предпринимают отдельные нерешительные попытки. Некоторые из этих попыток даже могут оказаться успешными. Но что толку? Все так и остается на уровне отдельных попыток, не переходя в непрерывный процесс инвестирования. Робкие шаги не превращаются в быстрый бег к финансовой независимости. Проблема в том, что начинающие инвесторы оценивают лишь результаты отдельных инвестиционных схем, не учитывая их долгосрочного совокупного эффекта. При этом, конечно же, дилетанты не знакомы с фундаментальными законами капитала. Они предвидят лишь ближайший шаг, а именно – инвестировав миллион, через какое-то время можно получить доход в размере 150 тысяч или 200 тысяч рублей. И то не наверняка. К тому же большинство инвестиций связаны с риском. Прямо скажем, все это выглядит не очень-то привлекательно. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе миллионы, инвестированные с такой доходностью, превращаются в десятки миллионов и формируют капитал, который может давать весьма значительный пассивный доход. Но этой-то перспективы инвесторы-дилетанты увидеть и не могут. Недостающим компонентом, необходимым для успешных инвестиций, является финансовый план. А расчет долгосрочного финансового плана позволяет, абстрагировавшись от конкретных инвестиционных схем и учитывая лишь средний процент доходности от инвестиционного капитала, понять, как может расти инвестиционный капитал из года в год и какую доходность он может обеспечивать по прошествии этого времени. На примере расчетов, которые мы только что вместе проделали в соответствии с правилом 72, вы убедились, что в данных вопросах здравый смысл жестоко нас обманывает. Человек даже не предполагает, в какую финансовую мощь превращаются скромные ежемесячные инвестиции, если они планомерно осуществляются на протяжении многих лет. Финансовый план позволяет перенести ваше финансовое будущее в настоящее и, более того, сделать процесс достижения этого будущего прозрачным, контролируемым и поэтапным. Если вы в начале инвестиционного процесса аккумулируете денежные ресурсы, которые сможете использовать в собственных интересах и ежемесячно станете откладывать и инвестировать существенную долю своего дохода, финансовый план продемонстрирует весьма существенный результат через 8-10 лет направленных усилий. При этом вам не нужно думать о том, как обеспечить эти результаты через 10 лет. Между нами говоря, вы все равно не поверите, что результаты, которые показывает финансовый план в 10-летней перспективе, могут иметь к вам какое-то отношение. Вместо этого вы можете сосредоточиться на том, чтобы обеспечить достижение целей и результатов, прописанных в финансовом плане на ближайший год. Поскольку все исходные данные для финансового плана взяты с учетом ваших реальных финансовых обстоятельств, выполнить этот первый шаг вполне реально. Тем временем вы сможете выработать в себе финансовую дисциплину, аккуратность в расходовании средств, обязательность в совершении ежемесячных отчислений на накопление инвестиций и так далее. А через год сами увидите, что цели приблизились, и что сделать следующий шаг, выполнить то, что запланировано в финансовом плане на второй год, даже легче, чем первый. Итак, год за годом, концентрируя внимание на достижении ближайшей цели, но не выпуская из виду долгосрочную цель, вы следуете разработанному вами финансовому плану. Если же ваши усилия оказались настолько успешными, что инвестиционные возможности выросли в несколько раз, и ранее запланированная сумма ежемесячных отчислений теперь кажется слишком маленькой, вы всегда можете пересчитать финансовый план с учетом изменившихся обстоятельств. Вполне возможно, что итоговая сумма нового расчета, инвестиционный капитал через 10 лет, покажется вам шокирующей, но это не делает ее менее реальной, чем итоговая сумма первого финансового плана, которую вы когда-то вычислили. Вполне возможно, что к моменту очередного перерасчета финансового плана вы уже будете располагать тем инвестиционным капиталом и ежемесячным пассивным доходом, которые когда-то казались недостижимой мечтой. Финансовый план хорошо рассчитывать руками, то есть вооружившись ручкой, бумагой и калькулятором. Чем чаще вы пересчитываете долгосрочный рост капитала, тем лучше понимаете, как на самом деле работают ваши деньги. Это важно. Вы должны понимать и чувствовать деньги, чтобы стать эффективным инвестором. Деньги должны въесться в вашу кровь и плоть. Вы должны чувствовать их нервами, жилами, костным мозгом. Поэтому сами просчитывайте инвестиции. Вручную составляйте долгосрочные финансовые планы, а уж потом шлифуйте, выверяйте и доводите расчеты до совершенства в Excel. Настало время составить ваш финансовый план. Как всегда, сначала мы вместе сделаем расчет на примере, а потом вы самостоятельно повторите этот расчет, используя свои персональные исходные данные. В результате вы получите персональный финансовый план на ближайшие 10 лет. Уверяю вас, по состоянию на 2010 год такие персональные финансовые планы, рассчитанные в точных цифрах и записанные на бумаге или внесенные в компьютер, имеются всего у 2-3% россиян. И, как несложно догадаться, это наиболее обеспеченные 2-3% жителей страны. Так что, составив финансовый план, вы приобретаете членство в весьма эксклюзивном клубе.